Вчера сотрудники СБК обнаружили, что за дачей Махмутбекова следят. Они вместе с офицерами ФСБ задержали двоих наблюдателей. Догадываешься, кто их послал? Жеребякин. Он самый. Теперь понимаешь, как важно быстро найти девочку. Об ее исчезновении знает и другая сторона. Они следили за вами от самого аэропорта. Если они найдут девочку, боюсь, это будет похуже нападения на дачу. — Что такое СБК? — спросил Стольников. — Про ФСБ знаю. А это словосочетание слышу впервые. Ты бы меня немного просветил, я все-таки столько лет не работал с вами. Какой-нибудь оперативный отдел? — Нет, — засмеялся Цап, — не догадался. — Это специальное бюро координации, — пояснил он. — Своего рода маленький Интерпол для стран СНГ. — Понятно, — вздохнул Стольников. — Сильно я отстал от жизни. — Не говори глупостей. У нас заместители министров не знают, что такое СБК. Я сам только недавно узнал. Тоже мне отставший паровоз. — Спасибо, — пробормотал Стольников. — До свидания. — Подожди, — остановил его Цапов. — Что ты делаешь сегодня вечером? — Ты хочешь назначить мне свидание? — невесело усмехнулся Стольников. — И кончай дурить. — Я тебя серьезно спрашиваю. — Ищу девочку. Я ее тоже ищу. — У тебя будет полчаса времени? — Полчаса будет. — А почему ты спрашиваешь? — Давай встретимся. У меня есть к тебе разговор. — Такое, что нельзя сказать по телефону? — Нельзя. — Тогда в 8 в баре. Ты помнишь наш бар, где мы раньше встречались? — Прошло 14 лет. Ты думаешь, он еще работает? — Я там был вчера. — Он еще работает, Костя. — Правда, ты там давно не был. — Действительно давно. — Я буду в 8. — Договорились. Он отключился. — С кем ты говорил? — недоверчиво спросил Джафар, услышав слова гражданин-подполковник. — Это наш человек в милиции, — успокоил его Стольников. — Ты не волнуйся. — Поезжай лучше ко мне, я соберу остальных. Будете искать часы. Такие часы обязательно должны появиться где-нибудь в городе. Отправив Джафара домой, он поехал на общий сбор. Сбор был назначен в ресторане «Серебряное копье», широко известном в Москве. Здесь обычно собирались политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства. Ресторан имел собственную охрану и большое поле для игры в гольф и теннис. По существу это был закрытый элитарный клуб, контролируемый людьми Махмутбекова. Даже во время Чеченской войны он не прекращал своей прибыльной деятельности, став любимым местом отдыха банкиров и коммерсантов. Но в этот день ресторан был закрыт с самого утра. К нему подъезжали роскошные автомобили, из которых выходили мрачные и угрюмые люди. Вокруг ресторана была выставлена мощная охрана, была задействована местная милиция, которой платили за охрану ресторана. Адалят Махмутбеков собирал большой сбор, понимая, что сильно рискует. Его могли не поддержать. В конце концов, у каждого свой бизнес. А он никогда не пользовался в Москве таким авторитетом, как его старший брат. Съезжавшиеся люди уже знали, что произошло, и понимали, что их вызывают на фактическое объявление войны славянским группировкам в Москве. Приехали руководители азербайджанской мафии, традиционно имевшие хорошие связи с чеченцами. Приехали представители армянской и грузинской мафии. Обычно они с недоверием относились друг к другу. Существовали известные трения между грузинской и чеченской группировками. Но вражда ко всем кавказцам заставила объединиться всех главарей враждующих банд. Навстречу приехали представители татарской и дагестанских группировок. Прибыли даже представители нескольких славянских формирований, которых теснили традиционные подмосковные группы, имевшие свои интересы в городе. Общий сбор открыл представитель грузинских группировок. По своему авторитету и количеству воров в законе они занимали приоритетное место среди прочих криминальных структур.